Как лечат фитнес-зависимость? Рене Зелвегер проснулась знаменитой после выхода на экраны фильма «Дневник Бриджит Джонс». С тех пор ее внешность постоянно обсуждается поклонниками и широкой общественностью. Не секрет, что Рене худела и поправлялась в довольно большом диапазоне, от 15 килограммов в плюс до 15 килограммов в минус. На что не пойдешь ради роли, верно? И в итоге актриса заработала фитнес-аддикцию. Она сама говорит в интервью, что просто обожает тренироваться. Это моя отдушина, единственное занятие, во время которого я могу побыть наедине с собой. Так что я не хочу работать с тренером и не желаю ходить с друзьями в спортзал. Плюс к этому она постоянно изнуряет себя жесткими диетами, периодически переходит на воду и фрукты, лишая свой организм важных химических элементов. Очень жаль, что никто до сих пор не отвел Рене к психиатру. Лечение фитнес-зависимости состоит из двух направлений. Первое – медикаментозная терапия. Комплекс препаратов корректирует эмоциональное состояние и поведение, устраняет тревожность и депрессивность, лечит сопутствующие патологии сердца, опорно-двигательного аппарата, нарушение работы пищеварения. Второе – психотерапия. Сеансы индивидуальной и групповой терапии помогают избавиться от навязчивых мыслей, желаний и опасений, связанных с тренировками, повысить самоконтроль и стрессоустойчивость, установить здоровые жизненные приоритеты, гармонично перераспределить время и силы между разными сферами жизни.